Шмыги-мышь. У меня есть одна знакомая мышь. Нет, не просто знакомая, а моя любимая белая шмыги-мышь. Я это говорю специально, чтобы она не обиделась. Она так ранима, моя шмыги-мышь. Она не настоящая, но абсолютно живая и очень теплая. Только кожаный нос холодный. Куда бы я ни шел, в театр или в гости, мышь всегда оказывается со мной. Она оказывается в кармане. Она говорит: «Я боялась, что тебе без меня будет скучно». Смешная мышь. Мне не бывает скучно. Это она без меня скучает. Сначала мышь была маминой. Когда мама из нее выросла, она стала бабушкиной. Она полжизни просидела у проигрывателя, который проигрывал бабушкины пластинки, оперы, романсы и Аркадия Райкина. Это Райкин что-то говорил про белую мышь в греческом зале. Мышь, наверное, подумала, что это про нее. Во всяком случае, она каждый вечер садится ко мне на плечо и шепчет: в греческом зале, мышь белая». Я назвал ее шмыги-мышью, потому что у нее всегда легкий насморк. Видимо, ее продуло, когда она сидела у проигрывателя. Со мной у нее началась новая жизнь, полная приключений. Где мы только с ней не были! Мы были даже в греческом зале, который оказался вовсе не в Греции, а в Пушкинском музее. Приходим мы с мамой и Верой в Пушкинский музей. Снимаем куртки. И что вы думаете? Из моей куртки выпадает шмыги-мышь. «Зачем ты ее взял?» — говорит мама. «Я ее не брал». «Тогда оставь ее здесь». «Куда я ее дену?» «Запихни в рукав вместе с шапкой». «Ну пусть она с нами походит». «Она уже здесь бывала, со мной», — немного смущенно сказала мама. «Тем более. Я ее за пазуху положу, она будет тихо сидеть». Мама промолчала, а Вера сказала: «Ты всегда ему все разрешаешь. Если бы я взяла свою лошадку, ты бы сейчас мне такое устроила. Еще неизвестно, как шмыги-мышь будет себя вести». И действительно, как может вести себя шмыги-мышь в музее? Мне стало интересно. Сначала был итальянский дворик. Мышь вела себя хорошо. Правда, она захотела посидеть на лошади рядом с рыцарем, но не вышла. Строгая музейная бабушка не позволила. «Мальчик, это же музей!» — сказала она. «Я-то знал, что это музей, и ничего нельзя трогать. Но мышь, наверное, об этом забыла. Мам, разве маленькая мышь может испортить такого могучего рыцаря?» «Нет, но мышь может испортиться. Или с лошади упадет, или рыцарь рассердится. Так что не стоит рисковать», — ответила мама. В греческом дворике шмыги-мышь возмутилась. «Женщины-кариатиды держат такой тяжелый портик, как будто в Древней Греции было недостаточно мужчин. А где же боги и герои?» Музейная бабушка тут же ответила: «Боги и герои в греческом зале, вон туда». «Так вот оно что! Значит, греческий зал и правда существует! Скорей туда!» И вот мы в греческом зале. «Ох-ох-ох-ох! Сколько знакомых!» — запищала мышь, озираясь по сторонам. Увидев Гермеса, она сказала довольно развязно: «Привет, Гермес! Как дела? Как сандалии? Крылышки не пообтрепались? А вот мои, представь себе, совершенно развалились. Взлетел бы к нам на огонек, рассказал бы что-нибудь веселенькое». Гермес полностью окаменел от такой наглости. Мышь подошла к Гераклу, который возился с киренейской ланью, и сказала: «Эх, напрасно ты связался с этой ланью. Ее все равно отпустят. И тебе еще влетит от Артемиды. Это ведь ее любимое домашнее животное». Геракл смотрел на мышь, вытаращив глаза, но продолжал совершать свой бессмысленный подвиг. У статуи несчастного Лаокоона с сыновьями, обвитого страшной змеей, мышь грустно сказала: «И кто тебя тянул за язык? Зачем кричал на улице, что троянский конь – плохой подарок? Они все равно его приняли, а Посейдон на тебя вон какую змею наслал!» Мышь попыталась освободить Лаокоона и вцепилась зубами в жирную змею. Руками не трогать! Громко возмутилась музейная бабушка, которая ходила за мной по пятам. А никто и не трогает руками, возразил я. Мама, мне стыдно и скучно, сказала Вера. Что такое? Задумчиво спросила мама. Ты разве не слышишь? Ему бабушки делают замечания, сказала Вера, готовясь заплакать. Это не бабушки, а смотрительницы музея. А почему же тебе скучно? Спросила мама. Потому что Филя все время разговаривает с мышью, ты молчишь, а я совершенно одна. И всех этих героев я 100 раз видела в учебнике. Не разрешайте ребенку трогать экспонаты! Продолжала музейная смотрительница. Я не притронулся ни к чему, даже пальцем, возражал я. Все, мы уходим, сказала мама и взяла нас за руки. Мы уже пошли в другой зал, но тут мышь вырвалась у меня из рук. Сейчас, сейчас, только скажу пару слов этому нюне. Этим нюней оказался мальчик, вынимающий занозу из ноги. Небольшая мраморная скульптура. Сидит бедный мальчик, ковыряет ногу, и никто ему не поможет. Ни мама, ни папа. Мышь прыгнула к нему на коленку рассмотреть получше, что там у него с ногой, и сказала: чего сидишь? Пошел бы домой, взял бы иголочку и вынул бы занозу. Только потом надо обязательно зеленочкой. И мышь показала лапкой, как надо зеленочкой. Тут и Вера засмеялась, и мама. А бабушка-смотрительница не засмеялась, а сказала: все! Я вызываю охрану! Как не стыдно! И дети невоспитанные, и мама! Ходите в музей с мышами! Вам в детский сад надо, а не в музей! Простите, сказала мама. Я обязательно воспитаю и своих детей, и себя, и своих мышей. Вот воспитайте, тогда и приходите, сказала бабушка. Мы вышли из музея. Там были какие-то картины с лошадками, но из-за твоей шмыги-мыши я их так и не увидела, сказала Вера трагическим тоном. Настроение было так себе. Самое время пойти в кафе перекусить, сказал я, как ни в чем не бывало. Но мама сказала: нет уж, с меня хватит. Я со шмыги-мышью больше никуда не пойду, сказала Вера. Вот уж не ожидала, что шмыги-мышь может так себя плохо вести, сказала мама. Карман, в котором сидела шмыги-мышь, вдруг потяжелел. Я заглянул в него. На меня гневно сверкнули черные глазки. Вечером шмыги-мышь не прыгнула ко мне на плечо, чтобы шепнуть про греческий зал. Она сидела на подоконнике, уткнувшись носом в стекло. «Мышь, прости меня», — сказал я. «Это я во всем виноват. Это я хотел залезть на лошадь, укусил змею и давал бесценные указания мальчику. Ты вела себя идеально. Это я вел тебя хуже некуда. Я просто хотел немного пошутить, чтобы в этих каменных залах, охраняемых строгими бабушками, было повеселее». Мышь не обернулась. Я взял ее в руки, посмотрел ей в глаза, и вот что они мне сказали. «Знаешь, я столько раз бывала в Пушкинском музее, и с твоей мамой, и с твоей бабушкой, но никто никогда не вел меня так плохо». Мне стало очень стыдно. Я покраснел.